Также пришло много репортеров из небольших телеканалов и газет. Поскольку они не платят много, и немногие обращают внимание на их новости, они почти не могли взять интервью у учеников 15-го класса. Но они быстро побежали брать интервью у 14-го и 13-го классов и слушали истории 15-го класса из уст других учеников. В наши дни уровень безопасности средней школы Няньси вырос на несколько уровней. С самого начала ученики 15-го класса с интересом отвечали на вопросы репортеров, но несколько дней спустя все уже были раздражены. Когда они слышали слова репортеров, они оборачивались и убегали. Когда другие ученики спрашивали, каждый отвечал следующее предложение. Это действительно раздражает. Каждый час приходят новые репортеры, чтобы взять у нас интервью. Каждый раз они привлекали большую зависть, ревность и ненависть. В последние несколько недель Юнхуа была госпитализирована, и считается, что благодаря этому она смогла избежать огромного шторма. Никто не пришел, чтобы взять у нее интервью, потому что ее не смогли найти. Но то, что произошло в школе, Юнхуа, конечно, знала об этом. Средняя школа Наньси полностью сменила руководство. От директора, заместителя директора, до руководителей классов. Все изменилось. Новый директор школы теперь переведен из провинции. Средняя школа Наньси охватывает среднюю школу и высшую школу. Она хорошо известна в провинции, но она не так хороша, как школа Цзинчен в столице провинции. Перевод директора из столицы провинции в среднюю школу Наньси определенно не является повышением по службе. Однако, учитывая национальную сенсацию, вызванную средней школой Наньси, этот директор, должно быть, привлечет много внимания. Если бы он преуспел, он мог бы использовать 15-краткий класс, чтобы сделать еще один шаг на пути карьеры. Конечно, если вы не очень хорошо выступите, это нормально, когда вас сажают на холодную скамью. Осмеливаясь захватить такую известную среднюю школу Наньси, этот директор, конечно, не случайный человек, по крайней мере, у него есть амбиции. Затем пришли заместитель директора и руководители классов, и все они были переведены из других школ. Учителя на втором курсе также обменялись с другими школами. Особенно лучший учитель, Ся Гуйхуа, которая ранее объявила, что не будет проводить занятий в 15-м классе, она была просто уволена, а ее квалификация учителя была отменена. Глава 341. Мое отношение к Юнхуа. В то же время департамент образования провинции Цзянси и бюро образования города Цзянси получили большое количество звонков и писем со всей страны. Частично отдел образования был обвинен в бездействии со стороны школы. По всей стране появилось много учителей, которые готовы преподавать в 15-м классе. Среди них провинциальные учителя и учителя со столицы. Есть даже отставной профессор Пекинского университета, который выразил готовность потратить время, чтобы обучить учеников. Кроме того, множество служб психологического консультирования готовы предоставить бесплатное психологическое консультирование учащимся 15-го класса. Можно сказать, что будущее 15-го класса волновало сердце каждого. Многие люди хотели обучать 15-краткий класс, но они также были обеспокоены тем, что объединение учителей разрушит оригинальную модель обучения и энтузиазм. Центральный отдел образования даже сделал специальный проект и пригласил экспертов, выдающихся учителей и родителей, чтобы обсудить модель обучения 15-го класса и высказать свое мнение. Люди из всех слоев общества очень обеспокоены будущим 15-го класса, но в 15-м классе, на самом деле, было не так много изменений, и они продолжали учиться шаг за шагом. Во время перерывов их часто беспокоили репортеры, поэтому сейчас любимое место всех учеников – класс. Правила школы запрещают всем остальным учащимся, учителям и публике входить в класс. Только в классе они могли учиться спокойно и внимательно. На самом деле у Юнхуа также были свои собственные идеи о том, нужны ли им учителя. Она вернется в школу на следующей неделе, а затем поговорит с одноклассниками. Но есть то, что заставляло Юнхуа чувствовать немного головной боли. Она возрожденная живопись автор шокирующих снов в запретном дворце, книги, которая сейчас очень популярна в интернете. По словам Шэнь Шиэнь, она напомнила всем держать это в секрете, когда доставляла им призы за промежуточные экзамены. Но расскажут ли одноклассники это большему количеству людей? Трудно сказать. Юнхуа на самом деле немного волновалась, она не хотела называться гением, потому что она на самом деле не гений. И как только ее настоящая личность будет раскрыта, будет много неприятностей. Аура гениальности не так приятна. Опять же, плюсы и минусы всего, хорошего и плохого, часто тесно связаны, а хорошее и плохое зависят друг от друга. В 9 часов вечера Юнхуа уснула. Линь Нан привел Чжоу Шинбэй Цаня, чтобы найти Бао Си Цина. Увидев такую простую квартиру, в которой он все еще жил с Чжуюем, Чжоу Шинбэй Цань не мог не вздохнуть. «Второй брат, ты действительно совсем не разочарован?» Бао Си Цин спокойно ответил. «Условия намного лучше, чем когда я нахожусь на миссиях. В холодильнике есть пиво и минералка, можешь взять самостоятельно». Линь Нан принес банку пива и две бутылки воды, передал одну бутылку Бао Си Цину и одну бутылку Чжоу Шинбэй Цаню. «Второй брат, у меня уже есть приблизительная оценка», сказал Чжоу Шинбэй Цань. Бао Си Цин посмотрел на Линь Наня. «Анан, я думаю, ты видишь мое отношение к Юнхуа. Следующее, что Бэй Цань скажет мне, связано с ней. Если ты останешься, это означает твое одобрение. В противном случае тебе лучше уйти». Глава 342. У нее много психологических проблем. Линь Нан убрал со своего лица игривое выражение и серьезно кивнул. «Баэр, я поддерживаю тебя», сказал Линь Нан. Бао Си Цин посмотрел на него и кивнул. «Спасибо, ты слишком вежлив», с уважением ответил Линь Нан. Он понимает разницу между сегодняшним Бао Си Цином и предыдущим Бао Си Цином. Бывший Бао Си Цин был его маленьким одноклассником и его другом, но Бао Си Цин, который был в данный момент, был молодым мастером семьи Бао, принц имперского города. «Бэй Цань, можешь начать», сказал Бао Си Цин. Чжоу Шинбэй Цань посмотрел на Бао Си Цина с некоторой беспомощностью. «Второй брат, у меня даже не было возможности поесть с ней. Я должен предупредить, что мое суждение основано только на том, что я вижу». Да, диагноз психологии основывается на глубоком понимании. Иногда психологическое состояние не может быть использовано в качестве основы для выводов. Поэтому я не могу гарантировать эту оценку. Говори уже. Бао Си Цин был очень прямолинейным. Чжоу Шинбэй Цань выпил воды и слегка кашлянул, прежде чем серьезно сказал. Ее психическое состояание действительно ненормальное. Я думаю, что у нее легкая склонность к шизофрении. Конечно, это ничего, большинство людей с этой болезнью с умеренной психологической адаптацией вернется к норме. Кроме того, она очень беспокоится. Подожди, Бэй Цань, как ты можешь сказать, что она беспокоится? Эта девушка так устойчива, вмешался Линь Нан. Чжоу Шинбэй Цань покачал головой. «Не перебивай, послушай меня. Тревога – это нормальная эмоция. Любой, у кого есть небольшие амбиции, будет беспокоиться. Тревога – это неудовлетворенность существующим положением вещей. Это стремление к лучшей жизни, поэтому собственное беспокойство на самом деле – это очень хорошо». Линь Нан потерял дар речи. «Тогда ты имеешь в виду, что она нормальная. Зачем тогда столько разглагольствовать? Мы зря время потеряли. Ты не можешь быть терпеливым». Чжоу Шинбэй Цань был совершенно беспомощным. «Эти симптомы нормальны, но одна вещь ненормальна. Я думаю, что ее самая серьезная проблема не в этом, но у нее, скорее всего, есть депрессия». «Депрессия?» Линь Нан почти рассмеялся. «Ты шутишь? Эта девушка имеет депрессию? Иди поспрашиваю ее знакомых. Эта девушка просто маленькое солнце. Ее яркость может осветить всю страну. Теперь она национальный кумир. Каждый школьник хочет иметь такого одноклассника, как Юнхуа. Даже телевидение Китая охарактеризовало ее как образцового ученика десятилетия. Также призывало школьников со всей страны учиться у нее. Ты говоришь мне, что у нее, вероятно, депрессия». Линь Нан почти выругался. Чжоу Шинбэй Цань действительно потерял дар речи. «Ты психиатр или я психиатр? Можешь ли ты послушать меня и дать мне закончить?» «Ладно, ладно. Ты говоришь, я слушаю». Линь Нан, очевидно, не верил. Чжоу Шинбэй Цань был слишком ленив, чтобы спорить с ним, и посмотрел прямо на серьезного Бао Си Цина. «Финансирование нашей страны в психическое здоровье недостаточно, и наше понимание намного ниже, чем в развитых странах. Развитие нашей психологии также отстает, не говоря уже о некоторых редких психических заболеваниях. Депрессия на самом деле является очень распространенным и частым психическим заболеванием. С развитием и прогрессом общества, с ускорением темпов жизни и трансформацией межличностных отношений, депрессия может массово вспыхнуть через несколько лет». Ближе к делу, Линь Нан сжал банку пива. Чжоу Шинбэй Цань с терпением сказал. «Сказав это, я хочу напомнить, что все слишком мало знают о депрессии. Депрессия не так проста, как ее название. Глава 343. Депрессия с улыбкой. Многие люди думают, что депрессия – это упадок, отчаяние и усталость от всего мира, сказал Чжоу Шинбэйцань. Конечно, это проявление депрессии, но на самом деле депрессия – это гораздо больше. Регулярная депрессия действительно то, о чем говорилось выше. Пациент проявляет упадок сил, не желает общаться с другими, ленится, всегда любит оставаться один, даже галлюцинации, психические расстройства и т.д. Но есть и другой тип депрессии, который мы называем депрессией с улыбкой. Каждый человек борется с негативными эмоциями по-разному. Некоторые люди выбирают сдастся, а некоторые люди выбирают борьбу. При столкновении с негативными эмоциями они будут продолжать говорить «у меня все хорошо», «я могу это сделать» и так далее. Они постоянно дают себе психологические намеки, что у них все хорошо и что у них нет проблем. Независимо от того, что происходит, вы должны столкнуться с этим с улыбкой. Когда вы учитесь улыбаться, вы учитесь справляться со всем. Хотя они улыбаются, их сердца плачут и просят помощи. Но другие видят только яркие улыбки, они не могут слышать их внутренний плач. Другими словами, они подавили много вещей в своих сердцах и не могут говорить или выражать свое мнение, и могут только заставить себя столкнуться с миром с яркой улыбкой. Но неважно, насколько прекрасна улыбка на их лице, внутренняя депрессия очень тяжелая. Лин Нан все еще не понимал, как это связано с Юн Хуа. Она действительно отличная и веселая, она также очень могущественна. Ее подонок отец и любовница были должным образом наказаны. Что там подавлять и плакать? Чжоу Шинбэйцань колебался. Ее проблема очень сложна. На самом деле, многие пациенты не знают, что у них депрессия, если только они не демонстрируют очень очевидные симптомы. А Лин Нан все еще не мог поверить в это. Чжоу Шинбэйцань сказал, это очень сложная проблема. Мы, нормальные люди, также можем испытывать депрессию, и мы часто можем сказать, что я чувствую себя плохо и чувствую себя подавленным, но на самом деле депрессию для пациентов с депрессией невозможно объяснить. Причем тут Юн Хуа? Юн Хуа, напомнил Лин Нан. Чжоу Шинбэйцань кивнул. Я не могу спешить, чтобы диагностировать ее депрессию, но она, безусловно, склонна к депрессии. Она была очень подавлена, но очень жестко продолжала бороться, у нее очень сильный дух. Левая рука Бао Си Цина, лежащая на подлокотнике инвалидного кресла, не могла не сжаться. Чжоу Шинбэйцань продолжил. У нее должны были появляться мысли о самоубийстве более одного раза, но поскольку пока ничего не случилось, это может быть связано с ее собственной упорной борьбой. В дополнение к депрессии, она все еще имеет некоторое обсессивно-компульсивное расстройство личности. Оно не должно быть особенно серьезным, но после взаимодействия с ее депрессией оба усилились, серьезно сказал Чжоу Шинбэйцань. «Окр?» – спросил Лин Нан. «Я не видел ее с каким-либо окр?» «Нет, обсессивно-компульсивное расстройство личности – это не то же самое, что окр. Для первого лекарственное лечение неэффективно, а при втором лекарственное лечение может использоваться в качестве важного вспомогательного средства», сказал Чжоу Шинбэйцань. Лин Нан молчал. Что такое обсессивно-компульсивное расстройство личности? Это психическое заболевание? Сумасшедший? Есть ли какая-то опасность? Короче говоря, это стремление к совершенству с очень строгими стандартами. Она должна сделать или достичь определенной цели, и это является важной целью ее жизни. Глава 344. Дать ей еще несколько оков, чтобы сдержать ее. Ее склонность к депрессии и обсессивно-компульсивное расстройство личности наложили тяжелое бремя на ее психологическое состояние. Она не хочет разочаровывать других. Она хочет удовлетворить всех и не хочет продолжать баловать себя. Она покажет свою самую оптимистическую и веселую сторону перед другими. Она не покажет свою слабость и хрупкость. Она не будет обращаться за помощью. Она не хочет обременять других. В глазах всех она будет оптимистичной, веселой, превосходной, теплой, умной и сильной. Казалось, что пока она была там, другим не нужно было ни о чем беспокоиться. Она привыкла к этому. Улыбнись всем, улыбнись этому миру, который ей безразличен. Она постоянно борется с депрессией. Но в то же время, когда она рухнет, вряд ли кто-нибудь сможет ее спасти. Слова Чжоу Шинбэйцаня заставили лицо Лин Наня стать агрессивным. Он посмотрел на Чжоу Шинбэйцаня со скучным взглядом. Действительно ли это так серьезно? Именно в этом заключается опасность психологических заболеваний. Когда нет серьезных последствий, Многие люди не обращают на это внимания и не будут обращаться за помощью. Что нам делать? Линь Нан не мог не спросить. Чжоу Шинбэй Цань снова выпил воды, прежде чем взглянуть на Бао Си Цина. Не спрашивайте ее, хорошо ли она живет, счастлива или несчастна, не заставляя ее смеяться. Кроме того, если случится что-то грустное, пусть она не смеется, а просто поплачет. На самом деле, плач – это очень хороший способ снять стресс, особенно вопль со слезами независимо от изображения. Плач. Линь Нан потерял дар речи. Кроме того, если она не хочет ничего говорить, не заставляйте ее говорить это. Не оказывайте на нее давление, она может делать все, что захочет. Нужно заставить ее чувствовать себя нужной и все больше и больше любить мир. Чтобы появилась хотя бы одна вещь, которая может дать ей непоколебимую связь, дать ей желание жить. Утро понедельника, 7:30. После завтрака Юнхуа и Шэнь Шиэнь появились в кампусе средней школы Нанси. За очень короткий промежуток времени многие ученики подбежали и попросили Юнхуа дать автограф. Юнхуа была поражена, и казалось, что ее личность была действительно разоблачена. Но вскоре Шэнь Шиэнь улыбнулась всем. Хуахуа повредила руку, и подписывать действительно неудобно. Мы все одноклассники. Когда вы будете делать выпускные фотографии в будущем, пожалуйста, сфотографируйтесь вместе. Разве это не лучше? В конце концов, они все школьники, и Юнхуа не звезда-кумир. Все являются одноклассниками друг с другом. Даже если Юнхуа расценивается как национальный одноклассник в Китае, все считают себя порядочными и не будут особо сумасшедшими. После объяснения Шэнь Шиэнь Юнхуа также согласилась вместе сфотографироваться на выпускной, другие больше не просили автограф, и вместо этого задали некоторые другие вопросы, например, как Юнхуа повредила руку, встретила хулиганов, таков ответ каждый раз получали другие, и Юнхуа также говорила правду в некотором смысле, как они смеют. Ученики были полны негодования. Войдя в класс, Юнхуа наконец-то почувствовала облегчение, но 50 пар глаз, включая учителя Гучжуна, смотрели на нее в унисон, и их взгляды были настолько фанатичными. Глава 345. Без тебя 15-краткий класс не был бы таким, какой он есть. Даже сумасшедший взгляд Уинму не заставил сердце Юнхуа чувствовать никаких колебаний. Но в этот момент, стоя перед такими восхищенными и благоговейными взглядами, она действительно была немного беспомощной. Юнхуа кашлянула и помахала всем правой рукой, все еще обмотанной слоем бинтов. Давно не виделись. Сестра, это сестра Юн. Сестра, ты вернулась. Мы все чуть не умерли от беспокойства. Весь класс мгновенно закипел. Все были очень взволнованы. Ученики быстро поприветствовали Юнхуа. Они хлопали в ладоши и подбадривали ее, но никто не спешил приблизиться к ней. Очевидно, раньше уже кто-то объяснил это. Юнхуа кашлянула и вернулась на свое место в последнем ряду, рядом с Хан Фэнчжоу. Я не видела всех в течение длительного времени, и я хотела бы еще раз всех поздравить с результатами промежуточных экзаменов. Учитель Гу, спасибо за эти дни напряженной работы, и передайте спасибо вашему однокласснику за прекрасный художественный фильм, с улыбкой сказала Юнхуа. Гу Чжуань также засмеялся и кивнул. Я передам. Теперь самая насущная проблема в нашем классе – это учителя. Ни отдел образования, ни новое руководство школы не позволит нашему классу не иметь учителей. Всегда было так. Кроме того, в будущем вы пойдете на другие уроки и поступите в разные старшие школы. Наш 15-краткий класс не всегда может быть коллективным, поэтому вам еще нужно научиться ладить с учителями. Учитель необходим, но я не хочу, чтобы вы развили мятежную психологию, поэтому я не хочу заставлять всех принимать учителей и портить гармонию в нашем 15-м классе, поэтому я решил спросить ваше мнение. Он спрашивает мнение каждого, но на самом деле самое главное – узнать мнение Юнхуа. Юнхуа кивнула с улыбкой. Я тоже обдумала этот вопрос. Сначала позвольте мне рассказать о своих мыслях, давайте просто проведем дискуссионную встречу, каждый выразит свое мнение и мы, наконец, решим, что делать. Сестра, просто выскажи свои мысли, мы поддержим тебя. Да, сестра, ты можешь сказать это напрямую, не спрашивая нас, ты всегда права. Сестра, ты можешь просто сказать это, мы слушаем тебя. Глядя на лица одноклассников, которые были чрезвычайно искренними и полными доверия, Юнхуа солгала бы, если скажет, что она абсолютно не тронута. 15-краткий класс, это не только я, «Мы должны выслушать мнение каждого», — с улыбкой сказала Юнхуа. «Нет, без сестры Юн не будет 15 го класса. Она в одиночку обучила наш класс. Я только слушаю сестру». «Ну, вы пытаетесь измотать меня и просто не хотите использовать свой мозг, верно?» Юнхуа рассмеялась. «Во всяком случае, вы в чем-то правы». Юнхуа высказала свои мысли. «Но наш учебный комитет никогда не сможет сравниться с опытными учителями. Однако мы можем вести переговоры со школой. Учителя несут ответственность только за преподавание и назначение домашних заданий. Наша система учебных групп все еще существует, и система вознаграждения и наказаний также существует. То есть мы все еще управляем сами собой. Учитель может уйти после урока. Сначала мы обсудим содержание урока в учебной группе, и если есть что-то, что мы сами не сможем решить, мы можем спросить учителя. Учитель будет ответственный только за преподавание, не отвечающий ни за какое управление учениками. Но мы также должны уважать учителей в классе. Глава 346. План разворота школьных отбросов. Учитель отвечает за решение сомнений на уроках и оценку самоуправления учащихся. Этот метод, предложенный Юнхуа, приемлем для всех, в конце концов, с постоянным углублением новых знаний. Представители класса никогда не смогут заменить опытных учителей. После того, как это было определено, остается вопрос, каких учителей выбрать. В настоящее время слишком много учителей вызвались преподавать в 15-краткий класс, и многие молодые учителя также заявили, что хотят объединить свежие идеи преподавания 15-го класса и попытаться создать новую модель обучения. Юнхуа не согласилась с этим утверждением. 15-краткий класс не является экспериментальным классом. Они нашли для себя лучший и наиболее подходящий метод обучения. Учитель не должен менять их режим обучения. Роль учителя заключается только в том, чтобы преподавать и объяснять новые знания. Посоветовавшись с одноклассниками и учителем ГУ, 15-краткий класс сообщил школе и бюро образования, что для того, чтобы стать их учителем, помимо качества лекций, учителя должны принять условия, предложенные 15-м классом, только преподавание. Когда появилось это условие, большинство учителей, которые стремились попробовать, быстро сбежали, но некоторые согласились. Учителя, которые только что закончили университет, или старые учителя, которые вышли на пенсию, но хотят продолжить свою карьеру. Отправная точка старых учителей определенно хороша, но Юнхуа не хочет. Идея о том, что учитель может только преподавать без другого вмешательства, в основном ставит под сомнение авторитет учителя. Если на самом деле приходят уважаемые старые учителя, и со временем они не смогут выдержать и захотят вмешаться в управление учениками, ничего хорошего с этого не выйдет. В конце концов, мы должны уважать старых, любить молодых и слушать учителя. Особенно эти уважаемые старые учителя. Это дилемма. Конечно, есть и несколько старых учителей с непредубежденными взглядами, которые действительно просто хотят прийти преподавать уроки, но Юнхуа слишком боялась играть в азартные игры. Поэтому она могла только найти других учителей. Нужно учитывать в качестве уроков, но при этом им запрещено вмешиваться. Найти действительно сложно. Но она не сильно волновалась, по крайней мере, до конца этого семестра, это не особенно беспокоит. Есть еще одна вещь. Некоторые ученики 14-го класса выразили желание присоединиться к 15-му классу, но большинство учеников 15-го класса не согласились. Юнхуа немного подумала об этом. На самом деле, это не так уж непонятно. 15-краткий класс стал самым известным классом в стране. Слава возросла, и внимание возросло. С этим приходит ответственность и давление. Чтобы получить больше признательности публики, 15-краткий класс обязан поделиться своим учебным планом со всеми. После обсуждения со всем классом Юнхуа решила составить план контратаки в учебе. Первый шаг этого плана – начать с 14-го класса. Если нужный результат будет достигнут, этот план будет распространен на всю среднюю школу Наньси, весь город Цзянси и даже на провинцию Цзянси, и будет продвигаться по всей стране. Об этом плане сообщил учитель Гу Чжун, и новый директор решительно поддержал. План на самом деле довольно прост. Все ученики 14-го класса, которые хотят участвовать в этой программе, должны подписать форму согласия, а те, кто не желает участвовать, школа организует их перевод. Затем система поощрения и наказаний 15 го класса была скопирована и строго внедрена в 14 краткий класс. Основа 14 го класса немного лучше, чем предыдущий 15 краткий класс, но она слишком далеко позади текущего 15 го класса. Поэтому 14 краткий класс тоже должен начинаться с самого начала. Глава 347. Держать твою личность в секрете для тебя. План Юнхуа состоит в том, чтобы позволить учебным группам из 15 го класса по очереди стать учителями 14 го класса. Например, группа 1 будет ответственна за обучение 14 го класса на этой неделе. Каждый член группы присоединится к назначенной группе изучения 14 го класса, чтобы контролировать и помогать всей группе завершить задачу. Таким образом, ученики 15 го класса помогли 14 му классу, одновременно достигнув цели пересмотра, убив двух зайцев одним выстрелом. Этот план также был поддержан всем классом. План контратаки в учебе официально начался. Никто из участвующих сейчас не знал, что молодое растение, которое они посадили сегодня, вырастет в высокое дерево в ближайшем будущем. Самая тревожная вещь Юнхуа не произошла. После уроков одноклассники приходили к ней один за другим, чтобы поблагодарить ее за подготовку таких удивительных призов за промежуточный экзамен, и тщательно спрашивали, знает ли она возрожденную живопись. Юнхуа была немного удивлена. Разве Шэнь Шиэнь не рассказала ученикам 15 го класса о ее личности? «Хорошо, хорошо, хватит беспокоить сестру, не мешайте ей», – закричал Чжан Шибан. Юнхуа была все еще в оцепенении. Хан Фэн Чжоу прошептал: «Мы обсуждали это, и решили больше никому не рассказывать. В классе много людей, и этот секрет трудно контролировать. Людям трудно не похвастаться. Теперь внимание уже заставляет нас сильно беспокоиться. Если еще твоя личность будет раскрыта и выставлена публике, ты, возможно, никогда не будешь иметь покоя». Юнхуа была очень благодарна, но все равно сказала: «Я просто не хочу обманывать всех. Это не имеет значения. Ты не обманывала, мы все это знаем, но мы не хотим, чтобы другие беспокоили нас слишком сильно. Кроме того, ты сделала достаточно для 15 го класса, и никто не имеет права критиковать тебя». Хан Фэн Чжоу слабо нахмурился: «Не думай об этом слишком много. Призы за промежуточный экзамен, которые ты подарила всем, уже являются любовью, которую мы все не можем себе позволить. Теперь это просто помощь тебе сохранить секрет твоей личности. Даже если я ничего не знаю, я пойму». Юнхуа слегка кивнула и, наконец, почувствовала облегчение. Она не могла не сказать снова: «Спасибо, это твоя идея?» «Наша», — прошептал Хан Фэн Чжоу. Чжан Шибан тоже вмешался: «Сестра Юн, мертвая свинья первоначально сказал, что хочет похвастаться всей школе, что учится в одном классе с возрожденной живописью». Чжоу Ицунь слабо задрожал, он быстро поднял глаза и посмотрел на Юнхуа, его взгляд был полон поклонения. «Старшая сестра, когда вторая книга? Будет изменение обложки? Почему так долго нет обновлений?» Юнхуа потеряла дар речи. Янь Цзысюань дал ему пощечину: «Ты не видишь, что она почти стала калекой? Включи немного свой мозг. Сюань-Сюань, ты снова ударил меня». После возвращения домой, как только Юнхуа и Чуюй вошли в дверь, они увидели Бао Сицина и Чжоу Шинбэя Цаня, делающих пельмени. Двое крупных мужчин сидели за столом, делая пельмени с очень серьезным выражением лица, как будто это были не пельмени, а какое-то мощное секретное оружие. Эта сцена действительно странная. Глава 348. Найдена давно пропавшая тетя семьи Цзи. Увидев, что входит Юнхуа, Чжоу Шинбэй Цань взял на себя инициативу и нежно улыбнулся. «Второй брат пригласил меня прийти в твой дом в качестве гостя». Чжоу Шинбэй Цань положил только что слепленный маленький пельмень и засмеялся. Угол рта Юнхуа слегка дрогнул, и она не могла не взглянуть на Бао Сицина. Как слова Чжоу Шинбэй Цаня могли звучать так неловко, как если бы она и Бао Сицин были семьей? Юнхуа тихо отругала его в своем сердце. Она не была против, чтобы другие приходили к ней на ужин. Но проблема заключалась в том, что Чжоу Шинбэй Цань был другом Бао Сицина. Если Бао Сицин хотел пригласить его на ужин, они могли пойти в ресторан или отель. Но Бао Сицин пригласил кого-то в ее дом в качестве гостя. «Чуюй, Хуахуа, отлично, что вы здесь. Быстро помогите мне поднести посуду к столу», — закричала на кухне Цзян Хуан Цин. Прежде чем Юнхуа открыла рот, Чуюй сказал: «Я сам принесу. Тогда я подготовлю стол», — сказала Юнхуа. Двое гармонично сотрудничали. Чжоу Шинбэй Цань слепил еще один пельмень и улыбнулся Бао Сицину. Второй брат, ты вернешься в Пекин во время весеннего фестиваля? Бао Сицин не сказал ни слова. Ты не праздновал Новый год в Пекине в течение нескольких лет, и ты не возвращался, чтобы увидеть старика. Старик не умеет говорить, но его сердце ты ведь сам знаешь, сказал Чжоу Шинбэй Цань. Бао Сицин какое-то время молчал. Чжоу Шинбэй Цань застыл, а затем с удивлением улыбнулся. Ты обещал, здорово. Они, должно быть, никогда не думали, что ты найдешь невестку. Но когда ты планируешь рассказать об этом дяде и тете? Лицо Бао Сицина оставалось равнодушным. Не раскрывай им этого. Я вернусь в Пекин, чтобы увидеть старика. Разве мы не твоя семья? Зачем ты так беспокоишься? Чжоу Шинбэй Цань потерял дар речи. Как долго ты можешь прятаться? Ты даже уклоняешься от тети? На самом деле, тебе следует поговорить об этом. Бэй Цань, Бао Сицин прервал его. Ты должен знать, что я не хочу говорить об этой теме. Чжоу Шинбэй Цань беспомощно кивнул. Хорошо. Кстати, брат, есть еще одна вещь. Тетя Цзи, пропавшая много лет, была найдена за границей. Сейчас семья Цзи и Сю в хаосе. Как только кончится год, тетя Цзи вернется. Как бы ни была сложна ситуация в Пекине, ты по-прежнему должен обращать на это внимание. Ради семьи, тогда ситуация может быть немного облегчена. Понятно, Бао Сицин ответил без выражения. Чжоу Шинбэй Цань был беспомощен и больше ничего не говорил. Во время ужина Чжоу Шинбэй Цань не мог не похвалить. Тетя, ты очень вкусно готовишь. Цзян Хуан Цин сразу же сладко улыбнулась. Правда? Тогда ешь больше, не нужно стесняться. Ха-ха, тогда простите меня за невежливость. Я долгое время не ел домашнюю еду. Чжоу Шинбэй Цань засмеялся, но в его теплых глазах появилось небольшое сожаление и одиночество. Ты обычно не ешь дома? Спросила Цзян Хуан Цин. Чжоу Шинбэй Цань улыбнулся. Моя семья ушла, остался только я. Я редко бываю дома и обычно ем на улице, сказал он с улыбкой, но это звучало необъяснимо печально, и окружающие почувствовали себя грустно. Цзян Хуан Цин почувствовала себя виноватой. Извини, Бэй Цань, тетя не знала о твоей семье. Это не имеет значения. Чжоу Шинбэй Цань засмеялся. Мои родители умерли, когда я был подростком. Прошло столько лет, и мне уже не грустно, я привык к этому. Чем больше он это говорил, тем грустнее чувствовала себя Цзян Хуан Цин, отчаянно добавляя в миску Чжоу Шинбэй Цаня рис и овощи. Глава 349, учителя, это большая проблема. После еды Чжоу Шинбэй Цань заинтересовался школой Юнхуа. Он спросил много о плане контратаки, и Юнхуа ответила на каждый вопрос. Поначалу Анлитер переводил название того видео, как возвращение академических неудачников. Но, другой Анлитер, здесь и далее, переводит то название. Контратака школьных отбросов. Я решил не править старое или тянуть за уши новое, а старый план был возвращение, а это уже новый план с привлечением других классов и т.д. Т.е. контратака. Этот план очень хорош. Если испытание в вашей школе будет успешным, его можно распространить на всю провинцию и даже на всю страну. И есть надежда получить награду от Министерства образования. Чжоу Шинбэй Цань засмеялся. Как может быть такое преувеличение? Улыбнулась Юнхуа. На самом деле, люди, которые хотят учиться и что-то изменить, им просто не хватает возможности, но если ты не хочешь учиться, тогда нет пути. Верно, засмеялся он. Но никто не смог придумать такой эффективный способ. Ах, нам нужно найти учителей, но те условия, которые мы поставили, я боюсь, что большинство учителей не согласится. Поскольку она чувствовала себя очень комфортно с Чжоу Шинбэй Цань, она не могла не пожаловаться. Все учителя с хорошим качеством преподавания, в основном, имеют средний возраст. Они также обращают внимание на свои собственные полномочия и, вероятно, не желают позволять ученикам самостоятельно управлять собой. Если вы не сможете найти подходящих учителей, что вы будете делать? Спросил Чжоу Шинбэй Цань. Некоторое время Юнхуа молчала, а затем сказала: если мы не сможем найти, тогда мы будем нашими собственными учителями в соответствии с нашим предыдущим планом обучения. Но с углублением знаний в будущем этот метод может оказаться трудным, напомнил Чжоу Шинбэй Цань. Юнхуа кивнула. Она знала, что Чжоу Шинбэй Цань говорит правду. Знания младшей средней школы в конце концов все еще были немного поверхностными, но в старших классах ученики не могли заменить учителя. Поэтому, если проблема учителя не будет решена должным образом, их план контратаки может быть слишком ограничен. Как было бы хорошо, если бы было видеообучение, вздохнула Юнхуа. Если, как и несколько лет спустя, любой мобильный телефон может записывать видео, то это намного проще, и можно полностью обучаться с помощью видео. Нетрудно записать видеолекции отличных учителей, но тогда появится проблема при взаимодействии и вопросы и ответы, сказал Чжоу Шинбэй Цань. Да, Юнхуа не могла придумать ничего хорошего. Поэтому я хотела бы найти подходящего учителя. Юнхуа вздохнула и слегка пошевелила рукой. Рана на ее ладони уже была розовой и, казалось, была в порядке, но только она знала, как в это мгновение ей было больно. Могу я задать еще один вопрос? Как ты подумала о написании романа? Это еще такая тема. Я видел твой роман, как стиль письма, так и с точки зрения мышления. Он очень новый, спросил Чжоу Шинбэй Цань. Юнхуа кашлянула и немного смутилась. Это просто фантазия. Я думаю, что твоя история все еще разумна. Но я заметил, что даже если ты пишешь героиню, независимо от того, сколько она делает, ее сердце всегда было несовместимо с этим миром. Почему? Спросил Чжоу Шинбэй Цань. Юнхуа поджала губы. Потому что для нее этот мир все еще недостаточно реален. Император имеет много великих достижений и может быть назван очень мудрым монархом, но героиня все еще смотрит на него с диалектической точки зрения, независимо от того, как величествен монарх, но это не может скрыть тот факт, что он феодальный король и диктатор. В феодальном обществе никто не имеет прав человека, даже сыновья императора. Монарх захотел убить, министр должен умереть, что неприемлемо для каждого современного человека. Все вокруг главной героини постоянно напоминало ей, что это феодальное общество без прав человека. Глава 350. Героиня не влюбится в героя. Мужской лидер, четвертый принц, он будущий монарх, снова спросил Чжоу Шинбэй Цань. Главная героиня влюбится в него? Нет, с уверенностью сказала Юнхуа. Чжоу Шинбэй не мог удержаться от смеха. Объясни. Император и четвертый принц принципиально не отличаются. Один – нынешний монарх, другой – будущий монарх. Они – верховенство феодального общества и также являются самым недопустимым существованием для героини. Юнхуа сделала паузу и взяла одеяло, чтобы прикрыть ноги Бао Сицина, увидев, что он протягивает руку, чтобы прикрыть свои колени. Она продолжила. Теперь мы смотрим на древнего императора и принца и думаем, что это может быть романтично, но реальность такова, что женщины той эпохи не имели никакого статуса перед мужчинами. Они были просто инструментом для рождения детей. У мужчин могло быть много женщин и детей, и женщины не могут ревновать, но и должны заботиться о других женщинах и детях. Юнхуа пожала плечами. Но никто не любит читать такие вещи, поэтому я по-прежнему романтизировала сюжет и писала, как своего рода романтику. Чем трезвее героиня, тем меньше она влюбляется в четвертого принца, но тем больше он хочет завоевать ее сердце. А как насчет финала? Спросил Чжоу Шинбэй Цань. Как ты собираешься закончить? Пусть героиня останется или вернется в современность. Юнхуа засмеялась. Я хочу придать сюжету романтическое окончание. Четвертый принц никогда не мог получить сердце героини, пока, наконец, он не решил отпустить трон, заботился о домашнем хозяйстве и сопровождал ее в прерию, чтобы увидеть горы и реки. Чжоу Шинбэй Цань не ожидал такого конца. Как древний принц может отказаться от трона? Юнхуа кашлянула. Это романтический способ написания, это конец, который хотят видеть все читатели. Если бы это была реальность, четвертый принц заключит главную героиню в тюрьму во дворце. Для феодального короля, твое сердце не важно, пока твое тело там. Чжоу Шинбэй Цань кивнул. Очень волнительно, очень захватывающе. Так какой еще роман ты хочешь написать? Юнхуа моргнула и ответила. Фэнтези. Фэнтези. Чжоу Шинбэй Цань был немного ошеломлен. Что такое фэнтези? Как я должна тебе это объяснить? Битвы, прокачка от слабого к сильному, истребление кланов. Ну я с нетерпением жду этого, сказал Чжоу Шинбэй Цань. Хорошо, уже слишком поздно. Бэй Цань, тебе пора уходить, неожиданно сказал Бао Сицин, который молчал во время их разговора. Чжоу Шинбэй Цань посмотрел на часы и почувствовал себя беспомощным. «С тобой очень интересно разговаривать, продолжим в следующий раз. Мне нужно поехать в участок и проверить несколько отчетов. Ты так поздно идешь в участок?» Юнхуа была удивлена. «Это связано с Ауинму?» Чжоу Шинбэй Цань кивнул. «У Ауинму проблемы с психикой, поэтому нужно провести психологическую оценку и позже использовать это в суде. Его могут признать психически больным, не могла не спросить Юнхуа. Чжоу Шинбэйцань покачал головой. Он несет полную ответственность за убийство, он не такой же, как расстройство личности в обычном смысле. Хотя в его преступном поведении также преобладают эмоциональные мотивы, но его действия не являются импульсивными. Он очень спокойный и обладает очень высокой способностью к продумыванию, а его средства особенно жестоки, и методы преступления постоянно совершенствуются. Судьи будут учитывать это, будь уверена. Глава 351. Маленький подарок-сюрприз. После того, как Чжоу Шинбэйцань ушел, Юнхуа тайно достала новую гарантийную расписку и кое-кому ее передала. На этот раз все должно получиться. Юнхуа прикусила губу, но все еще колебалась. Бао Си Цин посмотрел на нее, взял расписку и кивнул, внимательно ее прочитав, и дал ей дискету. Что это? Юнхуа была удивлена. Вернувшись в комнату, хотя было уже почти 10 часов, Юнхуа все еще не могла сдержать свое любопытство и вставила дискету в компьютер. Это было программное обеспечение. Юнхуа была довольно удивлена. Какое программное обеспечение? Голосовая запись. Юнхуа моргнула. На самом деле, метод голосового ввода более поздних поколений очень зрелый, но написание романов – это не то же самое, что обычная речь. Многие слова, имена и термины очень неприятны при голосовом вводе. Юнхуа вспоминает, что голосовой ввод не будет совершен еще 7 или 8 лет. Голосовой ввод на этом этапе только начался. Он очень ограничен в распознавании речи. На него особенно влияют скорость, интонация и речь. Таким образом, Юнхуа не имеет слишком больших ожиданий для этого программного обеспечения. В конце концов, здесь есть временные и технологические ограничения. Для технологий разница в год очень велика, не говоря уже 7 или 8 лет разрыва. Но, в любом случае, именно Бао Си Цин подарил это ей, и она обязательно попробует, даже если ее нелегко использовать, не имеет значения, она просто сохранит ее в своей коллекции. Она необычная маленькая девочка, и ей вообще не нужно, чтобы ее контролировали, но она все еще слушает его и хочет, чтобы он контролировал ее. Как только у него появится девушка, невеста или даже жена, она должна будет уйти далеко. Хотя она не хочет об этом думать, но этот день наступит, не так ли? Через 10 минут Юнхуа была в шоке. Программное обеспечение очень точно распознавало ее голос, у нее все еще есть небольшой акцент, но программное обеспечение все равно правильно распознает ее слова. Что еще удивило ее, так это то, что она попыталась записать определенный отрывок романа и программа смогла правильно распознать имена героев, фигурирующих в шокирующих снах в запретном дворце. Юнхуа быстро зашла в библиотеку программного обеспечения и, конечно же, все имена, географические названия, пейзажи и т.д., использованные в шокирующих снах в запретном дворце, были введены. Какой сюрприз, так удивительно. Это означает, что с этим программным обеспечением она может продолжать писать роман. Роман уже давно не обновлялся, и план второго тома также включен в повестку дня. При помощи программы Юнхуа записала главу, а затем исправила опечатки и неправильные предложения в документе, и одна глава была готова. Это так удобно. Вероятно, это военные достижения в области науки и техники, которые не были использованы в гражданских целях. После модификации Бао Си Цином была создана такая программа записи голоса. Этот подарок так драгоценен. Она осторожно вставила дискету обратно в держатель дискет, чтобы она не поцарапалась, а затем положила ее в ящик. Положив дискету, она снова увидела усп-флешку. Это ее подарок на день рождения от Чуюя. У нее не было времени, чтобы посмотреть на нее. После вставки усп-флешки на компьютере появляется небольшая программа. Юнхуа подняла бровь, открыла ее и установила. В погоне за мечтами писателя. Посмотрев на название иконки программного обеспечения, Юнхуа на мгновение застыла и быстро открыла ее. Оказывается, это софт для писателя с очень полными функциями. Настройки по всем параметрам не уступают тем программам для написания, которые появились после разработки онлайн-романов. Так легко в использовании. После этого Юнхуа также подумала: «Я боюсь, что правильный подарок на день рождения – это программное обеспечение, а не флешка, на которой оно хранится». Она думала, что подарком была флешка. Глава 352. Новый учитель 15-го класса. В контратаке 15-го класса самой важной фигурой была Юнхуа. Ранее она была в больнице, поэтому все средства массовой информации были заблокированы, а теперь, когда она вернулась в школу, многие журналисты начали суетиться. Юнхуа обнаружила, что эти репортеры действительно удивительны. Независимо от того, когда она и где бы она ни шла, они могли ее найти. Она по-прежнему могла отказать другим репортерам, но не могла отказать репортерам с Чунгхва ТВ, и не могла отказать Юмо, снимавшему видео в начале, поэтому она просто попросила Юмо и репортеров с Чина ТВ сделать для нее видеоинтервью. Стиль Чунгхва ТВ известен, серьезен, сенсационен и позитивен, в то время как Оранги Сателлити ТВ, который в настоящее время представляет Юмо, имеет относительно расслабленный стиль, остроумный и юмористический, что больше соответствует тренду и пользуется популярностью у молодежи. После интервью Чина ТВ и Юмо получили вполне удовлетворительный контент, а Юнхуа пожаловалась руководству школы и бюро образования, что она надеется, что средства массовой информации перестанут их беспокоить. После этого лидеры призвали общественность не беспокоить 15-краткий класс слишком сильно и просто спокойно наблюдать за их ростом. Кроме того, Юнхуа также запустила блог, который ведется учениками по очереди и обновляется раз в неделю. Обновленный контент – это процесс обучения и некоторые интересные вещи, происходящие в классе. В конце концов, блог – это не Вейбо. С Вейбо можно ежедневно отправлять несколько сообщений всего за несколько минут. Юнхуа немного скучает по эпохе Вейбо, но все равно трафик был довольно удивителен. Всего за один день первое сообщение в блоге получило более 100 000 просмотров. Настала пятница. Ся Цинью, Чжан Шибан и другие подводили итог занятий за неделю. Вдруг открылась дверь и вошел учитель Гу. За ним следовал другой человек. Это был мужчина лет 30, который носил длинный британский шерстяной плащ с серым шарфом на шее и выглядел очень нежно. Этот вид одежды был очень моден в 2006 году, особенно в таких местах, как город Цзянси. Хотя 10 лет спустя такая одежда полностью устареет, даже с точки зрения Юнхуа, это добавило мужчине много элегантности. «Продолжайте, мы не будем вам мешать». Увидев, как Ся Цинью остановилась, Гу Чжун быстро указал ему, чтобы он продолжал. Он взял мужчину и сел справа от Юнхуа. Юнхуа посмотрела на Гу Чжуна и мужчину с удивлением. Гу Чжун ничего не объяснил и начал слушать доклад Ся Цинью. Мужчина слегка улыбнулся Юнхуа. Юнхуа кивнула и тоже улыбнулась, но она все еще была подозрительной. Подведение итогов за неделю было сделано за час, но обычно требуется полтора или даже два часа. Кажется, что всем любопытно, кого привел Гу Чжун, поэтому эффективность резко возросла. Гу Чжун больше не тянул, и сразу пошел на трибуну и сказал: «Поприветствуйте Мин Ци, он только что вернулся из Кембриджского университета и будет единственным учителем 15-го класса. Глава 353, иду за Юнхуа, окончил факультет физики Кембриджского университета, в настоящее время получил докторскую степень в области архитектуры и философии, в дополнение к степени магистра по менеджменту и праву». Внезапно настала гробовая тишина. Вау, вау, вау. Это легендарный Кембридж. Что еще более ужасно, так это то, что мужчине перед ними не больше 27, но он уже стал доктором наук. Иностранные университеты – это не то же самое, что и отечественные. Отечественные университеты легче закончить, чем поступить, но иностранные университеты легче поступить, а закончить в несколько раз труднее. Курсы в иностранных университетах также очень сложные. Многие студенты очень заняты, часто бегают между аудиторией и лабораторией. Они так заняты, что не каждый может вовремя получить кредиты. Любой, кто немного разбирается, знает, насколько талантлив выпускник Кембриджа. В настоящее время лихорадка талантов из зарубежных университетов быстро ослабевает, потому что слишком много людей учатся за границей, и многие тратят деньги, чтобы поступить в университет и получить дипломы. Однако, если есть выдающиеся выпускники известных университетов, таких как Лига Плюща в США, Кембридж и Оксфорд в Великобритании, они определенно имеют преимущество на рынке талантов. Не говоря уже о Мин Ци, это определенно талант среди талантов. Такому человеку невозможно стать маленьким учителем неизвестной средней школы. Некоторые ученики были очень смущены и не понимали, почему выпускник Кембриджа пришел в их класс. Мин Ци улыбнулся. «Наверное, вы все задаетесь вопросом, почему я пришел. Конечно, я пришел за вами, Громкий голос этого человека был очень притягателен, и он засмеялся с грацией. Только из-за этого одного предложения сердца маленьких девочек начали дико стучать. На самом деле, это из-за вашей одноклассницы Юнхуа. Мы держали пари, и я проиграл, поэтому я должен быть вашим учителем 3 месяца. Глаза всех внезапно упали на Юнхуа. Юнхуа вдруг замерзла. Из-за нее, почему она не знала? Почти мгновенно в ее разуме появилось лицо Бао Сицина. Помимо него, никто вокруг нее не мог знать такого человека, и Мин Ци не мог тратить 3 месяца, чтобы стать учителем из-за простого пари. «О, вы сомневаетесь в моем уровне преподавания?» – засмеялся Мин Ци. «Все должно быть в порядке. Раньше я ездил в Оксфорд, чтобы проводить занятия. Пожалуйста, будьте уверены. Если возникнет проблема, я попрошу у преподавателей государственного уровня некоторые указания». Ученики 15-го класса чувствовали себя как во сне. Их новый учитель, доктор наук из Кембриджа, что сделало их наиболее эмоциональными, так это то, что новый учитель на самом деле был приглашен сестрой Юн. Для них не было важно, как пришел Мин Ци, главное, что он тут из-за Юнхуа. Их старшая сестра действительно самая лучшая. Юнхуа была смущена, увидев сильное благоговение и уважение в взглядах учеников 15-го класса, что сделало ее еще более безмолвной, так это то, что после школы Мин Ци пошел с ней и сказал, что собирается увидеться с Бао Сицином. Юнхуа потеряла дар речи. «Вы должны быть очень заняты, нет необходимости приходить к нам в качестве учителя, это пустая трата вашего времени. Я умею признавать поражение», с уверенностью заявил Мин Ци. Глава 354. «Юнхуа, тебе ведь нравится Бао Шао?» Эти 4 слова просто сказать, но это действительно сложно сделать. Чем выше у человека статус, тем сложнее признать поражение. После школы Чу Ю и Шэнь Шиэнь как обычно ждали Юнхуа, и Шэнь Шиэнь была очень удивлена, увидев, что Юнхуа привела с собой человека, который был явно несовместим со школой и окружающей средой. У Чу Юя не было никакого выражения на лице, но это не потому, что он знал это заранее. На самом деле он был также удивлен, но он редко выражал свои внутренние мысли на лице. «Это учитель Мин, и он будет учителем нашего 15-го класса», — коротко сказала Юнхуа. Шэнь Шиэнь быстро поклонилась. «Мистер Мин, здравствуйте», — улыбнулся Мин Ци. Чу Юй просто кивнул, не сказав ни слова. Шэнь Шиэнь тянула Юнхуа впереди, но она не могла игнорировать столько любопытных глаз по пути. Она не могла не спросить. «Этот учитель Мин очень похож на тех успешных людей по телевизору. Как он может прийти к вам и быть учителем?» Юнхуа была немного беспомощна и должна была что-то сказать о пари. «Пари?» Глаза Шэнь Шиэнь переместились, и она мгновенно понимающе улыбнулась. Юнхуа молча посмотрела на нее. «Почему ты так на меня смотришь?» Шэнь Шиэнь кашлянула, посмотрела на Мин Ци и снова взяла ее за руку и начала шептать. «Хуа-хуа, ты должна честно сказать, человек, который спорил с этим учителем Мином и заставил его стать учителем, для вас не может быть никого, кроме Бао Сицина». Должно быть так, Юнхуа знала, что Шэнь Шиэнь была умной. Более того, кто еще может знать людей с этим статусом? Бао Сицин с первого взгляда не выглядел обычным, и неудивительно, что Шэнь Шиэнь могла догадаться. «Хуа-хуа, ты никогда не говорила, какова личность Бао Сицина. Когда ты пропала на этот раз, поначалу тетя была действительно взволнована, но потом пришел Бао Сицин, и тетя немедленно успокоилась. Он необычный человек», — сказала Шэнь Шиэнь. Юнхуа дернула губами. По мнению ее матери, Бао Сицин всегда был отличным учеником с бедной семьи, который тяжело работал и усердно учился. Тетя Цзян сказала, что на самом деле Бао Сицин никогда не рассказывал ей о своем семейном происхождении, сказала Шэнь Шиэнь. Юнхуа прикусила губу и не знала, как ответить. Тетушка сказала, что она может понять, и Бао Сицину определенно было неудобно говорить об этом. Тетя также специально сказала мне и моей матери перестать спрашивать, сказала Шэнь Шиэнь. Юнхуа почувствовала облегчение, разум ее матери был непредубежденным. «Не думай слишком много. Бао Сицин так добр к тебе. На этот раз он спас твою жизнь. Тетя ему очень благодарна», сказала Шэнь Шиэнь. Юнхуа улыбнулась. «Я не думала много. Правда, не думай, что я ничего не вижу», Шэнь Шиэнь усмехнулась и сказала. «Хуа-хуа, ты беспокоишься, что тетя Цзян будет против. Ты о чем? Ты сама не знаешь об этом?» Шэнь Шиэнь моргнула. Юнхуа потеряла дар речи. «Шэнь Шиэнь, что именно ты хочешь сказать? Когда ты упоминаешь Бао Си Цина, ты сильно отличаешься. Он тебе нравится?» Глава 355. «Молодой господин Бао точно любит вас». Ее зрачки внезапно увеличились. Когда человек нервничает, взволнован или сильно беспокоится, зрачок изменяется с эмоциональными колебаниями. Это человеческий инстинкт. Без специальной подготовки люди не могут избежать этого. Горло Юнхуа было немного сжатым. Ей нравится Бао Си Цин, это так очевидно. Она усердно работала, чтобы скрыть это. Она даже делала вид, что ничего не происходит. Но Шэнь Шиэнь смогла увидеть это. Можно только сказать, что ее сокрытие было слишком неудачным. Так как Шэнь Шиэнь увидела это, как насчет других? Как насчет Чуюя? И конечно, как насчет Бао Си Цина? На мгновение сердце Юнхуа полностью растерялось, она даже не знала, что делать. «Не спрашивай, я знаю», — Шэнь Шиэнь рассмеялась. «Тебе нравится Бао Си Цин, а ты нравишься ему. Каждый раз, когда я вижу его, я пугаюсь, и Чуюй, наверное, тоже, но вы с ним очень близки друг к другу». Юнхуа с ужасом посмотрела на Шэнь Шиэнь. «О чем ты говоришь?» «Я говорю, ты и Бао Си Цин очень гармонично ладите», — Шэнь Шиэнь моргнула. «Действительно, каждый раз, когда я вижу вас вместе, разговариваете вы или просто тихо сидите, у меня появляется такое странное чувство, что вы двое находитесь в своем маленьком мире и никто не может мешать вам». Юнхуа шокированно посмотрела на нее. «Зачем смотреть на меня так, я не ошибаюсь», — сказала Шэнь Шиэнь как само собой разумеющееся. «Бао Си Цин любит тебя, только дурак может не увидеть это. Если ты ему не нравишься, он придет учить тебя домой. Я слышала от тети, что он не хотел даже брать деньги. Кроме того, зачем здесь Чуюй? Тетя может не понимать, но я знаю больше». Чуюй сказал, что он ходил в школу в столице. «Почему он перевелся в отдаленный маленький город? Он здесь только из-за тебя. Не говоря уже о том, чтобы использовать бассейн виллы для тренировок. И он также попросил тренера Фань потренировать тебя. Конечно, чтобы перевести меня из пятой средней школы, ты также обратилась к человеку, которого оставил Бао Си Цин, и в день твоего рождения он захотел преподнести тебе сюрприз. Самое очевидное, что когда твоя жизнь была в опасности, ты не знаешь, каким был Бао Си Цин в то время», — тихо сказала Шэнь Шиэнь. «Я почти испугалась до смерти. Боже, я не могла приближаться к нему ближе 10 метров. А когда у тебя произошла остановка сердца, и медицинский персонал хотел прекратить, Бао Си Цин выглядел как бог смерти и никому не позволял остановиться. Хуа-хуа. Я осмелюсь заверить, что Бао Си Цин абсолютно точно любит тебя. Если ты ему не нравишься, разве он сделает для тебя так много? С его статусом это совершенно не нужно. Правильно, видишь, ты только что сказала, что в 15-м классе не было подходящего учителя, и он сразу же нашел такого невероятного учителя. Ну, хуа-хуа, не ври себе, он любит тебя, и ты любишь его». Слова Шэнь Шиэнь ошеломили Юнхуа. Она любит Бао Си Цина, она знает, но Бао Си Цин любит ее, это она признает, что он действительно добр к ней и заботится о ней во всех аспектах. Он даже пошел в супермаркет, чтобы купить ей прокладки. Но она ему действительно нравится, это возможно. Глава 356. Поклонник школьной травы. Юнхуа склонила голову и ничего не сказала. Шэнь Шиэнь, очевидно, почувствовала ее эмоциональные изменения и быстро спросила, что случилось. Юнхуа поджала губы и тихо сказала: «Шиэнь, это невозможно. Мне всего 14 лет, а ему 20 лет, и он взрослый человек. Я не такая, как ты, я похожа на маленькую девочку. Нормальный человек не будет смотреть на маленьких девочек». Шэнь Шиэнь широко раскрыла рот и уставилась на Юнхуа. «Юнхуа, ты что, глупая? Что случилось с 14? В школе так много разговоров, ты действительно ничего не знаешь? Директор по дисциплине говорит, что ранняя любовь не разрешена, но это заставляет всех уходить в подполье. Не говоря уже о любовных письмах, которые каждый день появляются в ящиках. Разве мы не просто говорим о чувствах? Почему такая суета? В некоторых областях в 14 лет разрешено получить законный брак». «Юнхуа, эй, я говорю тебе, в нашей старшей школе есть красивый второкурсник, я слышала, как кто-то говорит, что он хочет преследовать тебя», — сказала Шэнь Шиэнь, моргая. Юнхуа потеряла дар речи. «Что?» Пока они разговаривали, красивый мальчик в баскетбольной форме подбежал к ним с мячом в руке и улыбнулся Юнхуа. «Привет, Юнхуа, Юнхуа была немного смущена. «Мы знакомы, меня зовут Есюй, учусь в старшей школе». Есюй улыбнулся ей очень солнечно и красиво. «У нас завтра вечером игра, я могу пригласить тебя посмотреть?» Юнхуа помедлила немного и только покачала головой. «Извини, у меня нет времени. Это слишком поздно, не волнуйся, я провожу тебя домой в 7 часов вечера». Есюй весело засмеялся. «Я знаю, в каком районе находится твой дом. Мой дом на соседней улице». «Юнхуа». Шэнь Шиэнь не могла больше терпеть и рассмеялась. Юнхуа, наконец, отреагировала. Как только они начали говорить о ранней любви, пришел Есюй. Разве он не мог выбрать другое время? «Извини, у меня действительно нет времени, и я не понимаю баскетбол. Я люблю футбол». Юнхуа улыбнулась. «До свидания, я». Есюй хотел сказать что-то еще, но Юнхуа уже оттащила Шэнь Шиэнь. Есюй не сдался и хотел догнать их, но Чу Юй уже заблокировал его. «Чу Юй, я знаю, что ты часто ходишь с ней домой, но это ничего не значит. У меня есть право преследовать ее», — упрямо сказал Есюй. Чу Юй посмотрел на него и равнодушно хмыкнул. «Мечтай». После разговора он перестал обращать внимание на Есюя и пошел вперед. В это время директор по дисциплине проходил мимо и все слышал. Он взглянул на Есюя и с улыбкой подошел к нему. «Старшая школа, здравствуйте, я директор по дисциплине средней школы Няньси. Вы только что сказали, что хотите преследовать Юнхуа». «Есюй». Юнхуа потянула Шэнь Шиэнь и быстро пошла вперед. Она была настолько напугана, что молча уставилась на Шэнь Шиэнь. «Ты знала об этом?» Шэнь Шиэнь сразу же начала защищаться. «Я только сегодня услышала это в школе. Кто знал, мы просто поговорили с тобой, и Есюй уже здесь. Эй, доказательства перед тобой. Можешь ли ты немного поверить в свое очарование?» Юнхуа на мгновение замолчала и покачала головой. «Это нереалистично». Глава 357. Ее стремление к нему. Шэнь Шиэнь действительно сходит с ума. «Почему это нереалистично?» Шэнь Шиэнь потеряла дар речи. Юнхуа горько улыбнулась. «Его личность. Какое это имеет отношение к его личности? Это не старая эпоха, мы живем в 21 веке», — сказала Шэнь Шиэнь. Юнхуа была совершенно беспомощна. Шиэнь только 16 лет, она, конечно, не поняла бы, насколько важен равный статус в любви. Эту тему никогда не избежать. Только девушки, которые по-настоящему равнодушны к миру, почувствуют, что чувство на первом месте, однако на самом деле концепция равной двери неизбежна. «Хуа-хуа, ты слишком много думаешь». Шэнь Шиэнь не могла не сказать. «Ты хочешь быть идеальной во всем, но я так не думаю. Нужно лелеять момент. Ты любишь Бао Си Цина сейчас, но можешь ли ты быть действительно уверена, что он будет нравиться тебе всю жизнь? Так разве не хорошо иметь прекрасную первую любовь? Будет замечательно вспомнить это позже. Это не значит, что ты собираешься выйти за него замуж, поэтому не нужно так много задумываться». Юнхуа поджала губы, не говоря ни слова. Шэнь Шиэнь нахмурилась, и вдруг ее глаза расширились. «Нет, ты действительно думала о браке? Ты еще слишком далеко, чтобы думать об этом. Первая любовь может случиться несколько раз и может быстро закончиться. Вы сейчас даже не встречаетесь, почему ты так запуталась и думаешь об этом?» Юнхуа не хотела смотреть на Шэнь Шиэнь, но она не могла игнорировать ее слова. Она видела в интернете предложение, которое примерно означает: если девушка действительно влюбится в человека, она сразу же представит их прекрасную жизнь в браке и рождение ребенка с ним.